Глава 21. В декабре я узнал о браке Адилии и Франсуа. Мне было очень тяжело, но осознание, что отныне беда непоправима, даже укрепило во мне мужество и помогало жить. После смерти отца я внес значительные изменения в управлении фабрикой. Я меньше занимался ею, у меня появилось больше свободного времени. Это позволило мне вновь завязать отношения кое с кем из товарищей юности, от которых я отдалился после женитьбы, в частности, с Андре Альфом. Он теперь стал членом Государственного совета. Виделся я иногда и с Бертраном. Он был в чине лейтенанта кавалерии. Его полк стоял гарнизоном в Сен-Жермене, и на воскресенье он приезжал в Париж. Я попробовал вновь взяться за чтение, за научные занятия, которые забросил несколько лет тому назад. Я посещал лекции в Сорбонне, в Коллеж де Франс. Тут я понял, как сильно я изменился. Я с удивлением замечал, что многие вопросы, волновавшие меня раньше, стали мне теперь совершенно безразличны. Неужели я когда-то мог мучительно биться над вопросом, кто я, материалист или идеалист? Какая бы то ни была метафизика, теперь казалась мне пустой забавой. Еще чаще, чем с мужчинами, как я уже говорил вам, я встречался с несколькими молодыми женщинами. Я уходил из конторы часов в 5. Теперь я гораздо больше стал бывать в свете и с грустью замечал даже, что ищу. Быть может, потому что это напоминало мне Адилию. Такие развлечения, каким в свое время она меня приобщала с большим трудом. Многие женщины, бывавшие у тети Кора на улице Марсо, приглашали меня, зная, что я свободен и живу в одиночестве. По субботам, к 6 часам вечера, я отправлялся к Элен де Тианж. Это был ее приемный день. Морис де Тианж, депутат от департамента Эры, собирал у себя своих политических единомышленников. Наряду с общественными деятелями здесь можно было встретить литераторов, друзей Элен, и крупных дельцов, ибо Элен была дочерью господина Паскаль Буше, фабриканта, который иногда тоже приезжал к ней в этот день из Нормандии с младшей дочерью, Франсуазой. Среди завсегдатаев салона царила искренняя непринужденность. Я любил занять здесь место возле какой-нибудь молодой женщины, завести с ней беседу о чувствах и разбирать их тончайшие оттенки. Рана моя все еще не зажила, однако мне случалось по целым дням не думать ни об Адилии, ни о Франсуа. Иногда кто-нибудь при мне упоминал о них. Адилию теперь называли госпожой де Крозан, и поэтому некоторые не знали, что она была моей женой. Встретив ее в Тулоне, где она прославилась как первая красавица, они рассказывали о ней всякие истории. В таких случаях Элен де Тианж старалась переменить тему или увести меня в другую комнату, но мне хотелось знать все, что о ней говорят. В общем, считали, что их семейная жизнь идет не вполне благополучно. Ивонна Прево, которой часто доводилось бывать в Тулоне, на мою просьбу откровенно рассказать мне все, что ей о них известно, ответила уклончиво. «Это очень трудно объяснить. Я их мало видела. У меня такое впечатление, что когда они еще только собирались жениться, то оба уже понимали, что совершают ошибку. Однако она любит его. Простите, что я это вам говорю, но ведь вы сами просите». Она его любит гораздо больше, чем он ее, это несомненно. Но она гордая, она это скрывает. Один раз я обедал у них. Атмосфера была тягостная. Понимаете, она щебетала, говорила всякие милые пустяки, иной раз немного наивные, которыми вы так восторгались, а Франсуа ее одергивал. Иногда он бывает очень груб. Уверяю вас, мне было ее жаль. Видно было, что она всячески старается ему угождать, что она пытается во что бы то ни стало говорить с ним о вещах, которые его интересуют, и, разумеется, это выходило у нее не особенно удачно, а Франсуа отвечал ей презрительно, с раздражением. «Ну, конечно, Адилия, ну, конечно. Нам с Роже было больно за нее».